«Какая ты молодчина, что подумала об этом отпечатке», — сказал Гарсия по дороге туда. «Я и не заметил, как это случилось. Как считаешь, он четкий?» «Уверена». Она показала пальцем сквозь лобовое стекло. «Он где-то здесь». Вскоре по приезде в отстойник к сыщикам присоединилась Сильвия Олден. «Это я сняла отпечаток в Royal Colonial», — объяснила она. «Говорят, у вас есть такой же? Если он не совпадет, у нас, по крайней мере, станет одним подозреваемым меньше». Данелли указала место на поверхности микроавтобуса, на который оперся Алек Полейт. Олден достала свои кисточки с порошками и приступила к работе. Всего через час после этого Малкольму Эйнсли позвонили. «Это Сильвия Олден. Я сравнила отпечаток с микроавтобуса сержанта Данелли. Отличный, между прочим, по качеству и полный. С частичным отпечатком, что мы обнаружили в Royal Colonial. Ничего общего, к сожалению». «Тут жалеть не о чем», — сказал Эйнсли. «Одного подозреваемого можно вычеркнуть из списка, что облегчает нашу задачу». Он позвонил потом Данелли, сообщил о полученном результате и добавил: «Молодец. Мы снимаем наблюдение за Аликом Полойтом. Он вообще-то и не был у нас главным подозреваемым. Так что передохни немного, Терри. Позже, сегодня мы дадим вам с Хосе знать, кто у вас следующий». В подтверждение мнения многих сыщиков, что наружное наблюдение сродни импровизированному театру, где может родиться и высокая драма, и дешевая буффонада, на другом конце города с детективами Гектором Флейтесом и Огденом Джолли приключилась необычная история. Обоих одолжили у отдела по расследованию ограблений. Молодой и энергичный Флейтес строил смелые планы. Открыть собственное охранное агентство, поднабравшись за несколько лет опыта в полиции. Как только прошла информация о создании спецподразделения, он сразу изъявил желание войти в него. Джолли был солиднее, сдержаннее, а главное, обладал куда лучше развитым чувством юмора. В объекты наблюдения им достался Джеймс Калхоун, прозванный Иисусиком за татуировку в виде креста на груди и назойливые рассказы всем и каждому, что он Христос во втором пришествии и готовится вновь вознестись на небеса. «Значит, сейчас по горло занят», — пошутил по этому поводу детектив Джолли. И правда, за Калхоуном числилось непредумышленное убийство, вооруженное ограбление и хулиганство. Он дважды сидел. Условно-досрочно освобожденный, он жил сейчас в Черномазвиле, так назывался, само собой неофициально, прилегающий к торговому центру Нордсайд-квартал, населенный исключительно негритянской и латиноамериканской беднотой. Строго говоря, райончик этот находился за чертой Майами, а потому и вне юрисдикции полиции города. Однако при проведении спецопераций было не до жестов вежливости в адрес местных полицейских, посему детективы Флейтес и Джолли сидели теперь в фургоне ремонтных рабочих телефонной компании Southern Bell, припаркованном у входа в популярную дискотеку Кампала «Стереофоник», без чьей-либо санкции. Третий вечер подряд сыщики незаметно следовали за Калхоуном, который был завсегдатаем одного и того же бара, где каждый раз он основательно накачивался спиртным. К 9 часам они покончили с купленными в соседнем супермаркете бутербродами и успели выпить по нескольку чашек кофе. Дежурство казалось утомительным и скучным. Флейтес вслух сокрушался, что добровольно ввязался в эту, по его собственному выражению, пустейшую трату времени. Вдруг появилась группа проституток. Встревоженно оглядевшись по сторонам, они проскользнули внутрь дискотеки. Наши детективы знали этих девиц еще с тех времен, когда патрулировали улицы Майами. Одновременно на тускло освещенную автостоянку рядом с входом в Кампалу въехал Кадиллак. Сутенер. Он будет присматривать за девицами, руководить их распределением по клиентам.